Глава 4. Они ушли с озаренной площади от танков, боевых машин, шумного солдатского многолюдия в тихую окрестную улочку, где стояли небольшие одноэтажные домики, кирпичные, добротные, окруженные заборами с железными, крашенными в зеленые и синие воротами. Одни из ворот были приоткрыты, и Кудрявцев вслед за хозяином-чеченцем вошел во двор. На земле, на снегу, падая из окон дома, лежали полосы света. Под навесом, под сквозной, перевитой лозами, крышей был накрыт стол. На длинной клеенке в фарфоровой миске дымилось мясо. Зеленели груды пахучей травы, круглились огромные помидоры. В стеклянных вазах светились груши и яблоки, свисали до самой клеенки темные грозди винограда. Стояли бутыли с черно-красным домашним вином, вокруг стола хлопотали, расставляли тарелки, сметали с лавок сырой липкий снег молодые женщины, которые, увидев гостей, засмущались, заулыбались и куда-то исчезли, как тени. — Прошу, дорогие гости, посидите, покушайте с нами, — приглашал их темнокудрый хозяин, широким жестом указывая на застолье, на длинные лавки, на которые два шустрых с бедовыми глазами мальчугана укладывали толстые шерстяные подушки, шитые черным и красным узором. «Чем богаты, тем и рады», — произнес он русскую поговорку, улыбаясь, желая угодить гостям. В стороне, в темном углу заснеженного сада, дымилась и краснела жаровня, в отсветах виднелись молодые мужские лица, темные усики, быстрые глаза, ловкие сильные руки, клавшие на уголь шампуры с гроздями шипящего мяса. Молодые люди издалека поклонились, сделали приветствующий взмах руками, и Кудрявцев заметил, как над огнем сверкнули часы на браслете. Они рассаживались под виноградными лозами на теплые удобные подушки. Взводный жадно и весело смотрел на горячую еду, на резные черные изломанные лозы, сквозь которые дышало холодное близкое небо, на открытую освещенную дверь, где на мгновение возникали смеющиеся девичьи лица. Солдаты, стесняясь, боком пролезли за стол, осторожно поставили у ног автоматы. Их глаза, приоткрытые рты, чуткие носы были нацелены на обильные, остро пахнущие яства. Из дома двое подростков вывели под руки старика в бараньей папахе, в длинной, похожей на кафтан телогрейке, в стеганых, обутых в галоши сапожках. Старик был белобород, белоус. На сморщенном лице выделялся сильный горбатый нос. Подслеповатые глаза были прикрыты косматыми седыми бровями. Старика подвели к Кудрявцеву, и старейшина пожал капитану руку своими холодными костлявыми пальцами. — Дудаев кто? — Дурак. На Россию замахнулся. Ему говорили: — Джохар, ты сбесился? С Москвой дружить надо. Москва Чечне все дала. Нефть дала? Города, ученых людей. Сколько Москву дразнить можно? Она терпит, терпит, а потом ударит. Вот и дождался. Чеченцы с русскими братья на все времена. Я сказал Исмаилу: пойди, приведи русских. Спасибо, что пришли. Пока старик говорил, его дрожащие холодные пальцы сжимали горячую ладонь Кудрявцева. Словно он хотел для пущей убедительности передать через пожатие переполнявшие его мысли. Тот, кого старик назвал Исмаилом, пышноволосый, смуглолицый чеченец, почтительно кивал всем своим видом, выражая почтение. «Он ходил на прием к Дудаеву», — сказал Исмаил, когда старик умолк, и подростки отвели его за стол, бережно усадили на узорную подушку. Все прямо в глаза сказал. Мы думали, его убьют. Джохар правду не любит. А его с почтением на Мерседесе домой привезли. Кудрявцев, месяц назад, собираясь с войсками в Чечню, очень слабо представлял, кто такой генерал Дудаев. Его портрет в щеголеватой пилотке с колючими кошачьими усиками, в золотых генеральских погонах, не вызывал у него враждебности, а лишь раздражение, как и многое из того, что являло собой удаленная от гарнизона реальность, запаянная в телевизионную колбу. В этой колбе случались непрерывные скандалы, утомительные склоки, бесчисленные смерти, изнурительные выборы, бессмысленные дебаты, выступления надоевших артистов и усталых несмешных шутников, мелькали говорливые, лишенные пола существа и некрасивые, выставляющие на показ свое дряблое тело певицы, и среди этой разноцветной, как нефтяные пятна жижи, среди ярких и ядовитых разводов, мятежный чеченский генерал был одним из многих, кто являл собой разложение и распад. Кудрявцев, офицер, посвятивший себя служению, не понимал причин этого разложения, не находил его глубинных истоков, был почти равнодушен к чеченскому генералу, казавшемуся ничем не хуже и не лучше других русских, украинских, казахских, отпавших от великой армии, отломивших от нее сочный ломоть, жадно этот ломоть проедавших. Стоя в степи на подступах к Грозному, разглядывая в бинокль туманные микрорайоны, слушая разведсводки и радиоперехваты, Кудрявцев изменил свои представления о мятежном Дудаеве. Генерал постепенно превратился для него в противника, обладающего войском. Однако это войско не в силах было устоять перед натиском полков и бригад и должно было рассыпаться, как рассыпается глиняное, покрытое трещинами блюдо с глазированными цветками и ягодами, когда бьют по нему молотком. Теперь в сумраке зимнего сада, окруженный огнями, грудами пахнущего голубоватого снега, глядя на близкие виноградины, в каждой из которых теплилась малая золотая искра, Кудрявцев подумал о Дудаеве как о чем-то уже прошедшем, исчезнувшем, что растаяло и пропало, едва в город вошла могучая колонна бригады. Все расселись. Стол наполнился красивыми, дружелюбными людьми, каждый из которых словом, взглядом или жестом старался выразить расположение гостям, передавал ножи и вилки, наливал в граненый стакан вино, клал на тарелку ломоть вареного, окутанного паром, на белой скользкой косточке мяса или просто издалека улыбался, прижимал к груди руку, кланялся, если встречался глазами с Кудрявцевым. «Дорогие гости! Воины нашей армии!» Чернокудрый Исмаил поднялся, держа в руках налитый вином стакан. Он был мужественен, красив со своими смоляными кудрями, белой рубахой, золотой цепочкой на крепкой округлой шее. Напоминал киноактера. Его речь, торжественно дружелюбная и одновременно властная, выделяла его среди остальных. Он был главный, хозяин дома, ему мгновенно подчинялись. По его взгляду и жесту молодые люди кидались и приносили ему то чистое полотенце, то миску с кусками мяса, то еще одну расшитую цветной шерстью подушку. Дорогие братья, приветствую вас за этим новогодним столом в простом чеченском доме. Вы далеко от ваших семей, от ваших матерей и сестер. Мы, ваши братья, ваши самые близкие родственники. С Новым годом! Он поднял к губам стакан, пил темное, уменьшающееся в стакане вино, двигая сильным смуглым кадыком, и цепочка у него на шее дрожала. Кудрявцев выпил свое вино, испытав наслаждение от терпкой душистой сладости. Мягкое. Теплая струя пролилась в него, и он через мгновение почувствовал, как легчайший сладкий дурман коснулся его глаз. — Пожалуйста, угощайтесь. Сосед Кудрявцева, любезный пожилой чеченец, с сидеющей щеткой усов достал руками из миски кусок мяса, отряхнул с него капли жира и сока и, держа за косточку, бережно положил на тарелку Кудрявцева. — Барашка попробуйте. Очень вкусно. Он смущенно улыбался, словно просил у Кудрявцева прощения за эту бесхитростную, бытовавшую среди близких людей манеру брать мясо руками. Кудрявцев улыбался в ответ, принимал его ухаживание, ел горячее, вкусное, пьянящее мясо, запивал его терпким вином. Солдаты, которых он привел с собой вместе с лейтенантом, жадно набросились на еду после походной, набившей оскомину каши с тушенкой, уплетали мясо, овощи, пили вино, смеялись, распускали свои напряженные мускулы, крутили головами, о чем-то спрашивали, охотно отвечали. Один был тот самый худой контрактник, который несколько часов назад изображал Снегурочку, танцевал на корме БМП, голый по пояс, пел разухабистые куплеты. Сейчас контрактник набивал рот мясом, по собачьи глотал непрожеванные куски, давился, но не мог оторваться от еды, снова набивал щеки, словно боялся, что чудо кончится, и его, не успевшего утолить свой голод, уведут из-за стола. Другой солдат был деревенский круглолицый мордвин, серьезный и сдержанный, ел неторопливо, степенно, отрезал от мяса ломти, тщательно жевал, запивал маленькими глотками вина, вежливо улыбался, кивал головой говорившему с ним соседу. Кудрявцев мимолетно подумал, не слишком ли увлекло его гостеприимное застолье. Не лучше ли встать, отблагодарить радушных хозяев, отправиться на рекогносцировку по окрестным улочкам, наметить места для размещения боевых машин, выставить блоки пушками и пулеметами в полутемные с редкими огнями проулки, обороняя площадь, вокзал, железнодорожную колею, по которой через некоторое время подойдут морпехи. Он несколько раз порывался встать и вернуться на площадь, где скопилась и сгрудилась боевая колонна, но такой вкусной была еда, такими приветливыми были хозяева, что он каждый раз оставался, хватал пучки душистой травы, отпивал из стакана вино. «Я сам преподаватель пединститута», — наклонился к Кудрявцеву пожилой благовидный сосед. «Я тщательно изучал отношения Чечни и России. Имам Шамиль, в конце концов, подписал мирный договор с царем, признал вхождение Кавказа в Россию. Это было во благо Чечне. Все, кто пытается внести раздор между нами, являются врагами чеченцев. Их нужно судить как врагов народа». Он твердо положил руку на клеенку, на его пальце блеснуло обручальное кольцо, и Кудрявцев старался понять, из кого состоит эта многолюдная семья. Кто здесь деды, отцы, дети? Кто дядья и племянники, а кто просто соседи, приглашенные на званый ужин? «А что, действительно, Дудаев творил здесь бесчинство?» — спросил Кудрявцев, чтобы этим вопросом поддержать разговор, ибо мысли его были о другом. Ему было хорошо и спокойно. Безлистые виноградные лозы с черными узлами и почками коряво с резкими изгибами накрывали сквозной шатер. Снег медленно таял, благоухал, словно разрезанный свежий арбуз. Сквозь изгородь виднелся малый, озаренный участок площади, белый, сияющий, с музыкой, голосами, сверканием елки. Казался краешком зажженной хрустальной люстры, под которым продолжался несмолкаемый праздник. «Люди пропадали бесследно», — сосед сокрушенно качал головой. Его седые щеткой усы горестно шевельнулись. На прошлой неделе русскую девушку на улице убили и бросили. Боялись вслух громкое слово сказать. Меня самого сутки под арестом держали. Спасибо вам, что пришли. Дудаев, говорят, удрал в горы, а то и в Турцию. Наступит покой и порядок. Кудрявцеву нравилось чувствовать себя избавителем этих добрых, мирных людей. Вино, которое он пил, баранина, которая таяла у него на губах, были им заработаны. Были благодарностью за долгие дни лишений, за простуды, обстрелы, нескончаемые труды и заботы, выпавшие на долю солдатам и офицерам бригады. мятежный генерал с кошачьими усиками и его дикие в пулеметных лентах и бараньих шапках сторонники пробирались теперь в темноте прочь из города, сторонились больших дорог и выставленных военных постов, крались проселками, тропами, как затравленные пугливые звери. Он пьянел, но не тяжко, а сладко и мягко, так что огни вдалеке окутались легчайшим туманом. Ему не хотелось говорить о политике, хотелось, чтобы его пригласили в дом, в растворенную яркую дверь, где пестреет нарядная занавеска, и то и дело появляется смешливое девичье лицо. Ему хотелось осмотреть убранство дома, незнакомый быт и уклад, ковры на стене, какой-нибудь серебряный в ножнах, кинжал, какие-нибудь шитые шелками накидки. Он бы сравнил убранство кавказского дома со своим жилищем, опрятным и строгим. Мать на празднике приглашала родню, двух своих братьев с женами, оба путейцы с железной дороги, сестру, незамужнюю и бездетную, худую, насмешливую продавщицу в магазине. Отец Кудрявцеву умер рано от быстротечной, спалившей его простуды. Но тетки и дядья со стороны отца не забывали племянника. На праздник за столом было людно и весело, и так славно было сидеть и следить, как взрослые подпаивают, подкармливают друг друга, подкладывают квашеную с кусочками льда капусту, пупырчатые пряные с прилипшим листком смородины огурцы, жирный, дрожащий на ноже холодец, разливают в лафитники водку. И старший из дядьев, могучий, краснолицый, с толстыми губами, чем-то похожий на добрую корову, поднимает рюмку огромной, чуть дрожащей рукой. Это видение налетело, сладко тронуло душу. Кудрявцеву стало горячо и нежно. Эти два застолья сложились, сдвинулись, перемешались русскими и чеченскими лицами. Он испытал благодарность к этим недавно еще незнакомым людям, которые приняли его в чужом городе, обогрели и обласкали в чужом краю. — Товарищ капитан, расшить тост! Взводный блаженно улыбался, его переполняли восторженные мысли и чувства, он должен был немедленно ими поделиться. Молодой чеченец, ровесник лейтенанта, бритый наголо, с красивыми в разлет черными бровями, резал ножом кусок баранины. Когда лейтенант поднялся, чеченец прекратил орудовать ножом, положил жирное тусклое лезвие на кусок мяса и, улыбаясь, приготовился слушать лейтенанта. — Друзья! — взводный обращал попеременно ко всем свое миловидное, нежно-розовое, как у херувима, лицо, и всех, кому он его обращал, поощряли его, улыбались. «Мне так приятно оказаться в вашем доме. Так неожиданно все получилось, и, честное слово, такое чувство, что мы давным-давно знакомы. Я хотел бы от всего сердца...» Кудрявцев слушал с улыбкой, снисходительно прощал сентиментального, слегка опьяневшего лейтенанта, но по мере того, как умолкнувший лейтенант собирался с мыслями, намереваясь произнести что-то витиеватое, необычное, Кудрявцев вдруг ощутил, как вокруг что-то стремительно и неуловимо меняется. Словно перед грозным, готовым случиться событием, налетела бесшумная волна тревоги. Все так же колыхалась занавеска в раскрытых дверях дома, и мелькало девичье лицо. В дальнем углу сада, в темноте, сыпались красные искры, кто-то махал опахалом, раздувая угли, и опять мелькнула рука с часами. Старик в папахе что-то вяло жевал, подслеповато разглядывал наложенные на тарелку яства. Исмаил отбросил за плечи мешавшие ему кудри, терпеливо ждал, когда продолжит говорить лейтенант. И в этой краткой, наступившей заминке вдруг стало особенно тихо. Умолкла несущаяся с площади праздничная музыка. В тишине долетали отдельные нестройные крики, рокот моторов, хрустальная зажженная люстра без этой праздничной и доносившейся из-за репродукторов музыки словно поблекла и потускнела, и все, кто был за столом, встрепенулись, прислушивались к этой внезапно образовавшейся тишине. и в эту пустоту, как в прорубь, в разлом, в промоину, оторвавшую кусок горы, хлынул рев «Аллах Акбар!» «Аллах Акбар!» — взревела невидимая толпа. «Аллах Акбар!» — откликнулись черное низкое небо, уставленное домами земля, заснеженные сплетения деревьев, будто на площадь, окружая ее кольцом, рванула темная плотная толпища. Грозно выдыхала «Аллах Акбар!» Этот рев напоминал падение огромных листов железа, клокотание стадиона, наполненного страстью и ненавистью. Клик ударил в застолье, опрокинул укрепленный на тонкой оси неустойчивый мир, перевернул его вверх дном. Лейтенант, произносивший тост, все так же картинно, приподняв по-офицерски локоть, держал стакан с вином, сентиментально улыбаясь. Но эта улыбка переходила в гримасу боли и ужаса. Его прозрачные голубые глаза выкатывались и выпучивались, ибо в горле его, погруженный по рукоять, торчал нож. Костяная ручка ножа была сжата сильной, перепачканной бараньим жиром рукой молодого чеченца, еще недавно застенчиво улыбавшегося, готового услужить и помочь. Нож торчал в горле лейтенанта, из-под лезвия слабо выступила и тут же снова впиталась кровь. Лейтенант замер, надетый подбородком на нож. Медленно оседал, и глаза его чернели от непонимания и боли, как в замедленной съемке выпал из рук стакан, и брызнувшее вино, словно в невесомости, парило крупными красными каплями. Чеченец выпустил нож, лейтенант разом рухнул, провалился под стол, голова с торчащей костяной рукоятью запрокинулась рядом с Кудрявцевым на расшитой подушке. «Аллах Акбар!» — ревело сквозь деревья, словно раздирали огромный сырой мешок. Он трескался, лопался, вываливал наружу черную требуху. Мордвин, жующий мясо, застыл с набитыми щеками, с раздутым, наполненным пищей ртом, наклонил вперед голову, чем-то похожей на дворовую поперхнувшуюся собаку, и в его выставленный белый лоб, протянув руку с пистолетом, выстрелил Исмаил. Кудрявцев, остолбенелый, видел, как дернулась вверх рука с пистолетом, откинулась назад тяжелая красивая шевелюра чеченца, и пуля, отделившись от ствола, вырвалась из пернатого пламени, погрузилась в широкий лоб сержанта, пробуравила в нем дыру и ушла в мозг, перемешивая сосуды и губчатое вещество. Ударилась изнутри в затылок, расплющилась и стекла расплавленной каплей. Из дыры ударила черно-красная жижа. Мордвин упал головой в тарелку, мешая баранью плоть со своим сырым, горячим, смешанным с кровью мозгом. Брызги разлетелись по столу, и Кудрявцев, превращенный в каменный столб, не в силах пошевелиться, почувствовал, как мазнуло его по щеке. «Аллах Акбар!» Валил сверху черный оползень, захватывая в своем падении деревья дома, выворачивая с корнем город, оставляя на его месте черную парную ямину. Контрактник заверещал пронзительно, тонко, как подстреленный заяц, вскочил, хватая прислоненный к лавке автомат, пытался выдраться из тесного застолья, продолжая верещать, бросился вдоль стола, на ходу поворачиваясь через плечо, чтобы в развороте хлестнуть по столу очередью, сметая тарелки, вазы, круша поднявшихся в рост чеченцев. Но старик в папахе выставил стеганый в блестящей галоши сапожок, контрактник запнулся и кубарем, растопырив руки, стал падать, и в эту падающую с растопыренными руками мишень из темноты, из кустов, где мутно краснела жаровня, ударила тугая короткая очередь, пробила контрактника колючим пунктиром, и он, продырявленный, с пробитыми внутренностями, рухнул, умолк, шевелился среди раскисшей опавшей листвы, мокрого снега и черной, похожей на нефть воды. Все это произошло не последовательно, а одновременно, с отставанием в доли секунды. Кудрявцев видел три мгновенные смерти, случившиеся в перевернутом, упавшем с оси опрокинутом мире. Пережил оцепенение, когда глаза, остекленелые, выпавшие из орбит, обрели панорамное зрение, увидели одновременно три смерти. Он остался один, и хрусталик глаза вдруг почувствовал, как заребил, задрожал, теряя прозрачность воздух. Это смерть стала надвигаться на него, проникая сквозь хрусталик. Он вдруг ослеп, и вся его жизнь, в которую нацелилась смерть, превратилась в слепое стремление прочь от смерти, заставила его действовать страстно и безрассудно. Его сосед, седоусый профессор, копался рядом, извлекая из-за ремня неуклюжий неудобный пистолет. Понимал, что мешкает, сердился, поднимал на Кудрявцева глаза, и в эти глаза, в усы, сокрушающим ударом кулака, толчком заостренного, таранно бьющего плеча, ударил Кудрявцев. Выбил соседа из-за стола, кинулся в свободное пространство, сначала к дому, к кирпичной стене, к открытым, казавшимся спасительными дверям, к разноцветным полупрозрачным материям. Вслед ему, проскальзывая под локтем, над плечом, у щеки, ударили пистолетные выстрелы, расплющились на стене, задымились кирпичной пылью. Уклоняясь от выстрелов, он отпрянул от дома, метнулся к воротам, ударил в них головой, услышал гонг, успев разглядеть закрытый засов. Поворотом, по засову, ослепляя бенгальскими искрами, лязгнули пули. В крохотную пробитую дырочку сверкнула снаружи снежная, освещенная улица. Кудрявцев бросился вдоль высокой изгороди, ломая кусты, опрокидывая деревянные помосты, путаясь и разрывая тряпье и ветошь, и вслед за ним, над его головой, окружая его, дырявя стену, била длинная неточная очередь, настигая его звоном, искрами, колючими вспышками. Впереди замыкали стену сарай, тупик, черный угол, куда его загоняли, где ждала его неминуемая, настигающая смерть. И слабее, почти смиряясь с ее неизбежностью, он на последней секунде, перед тем, как погибнуть, собрал в огненную точку всю свою жизнь, весь хруст костей, стон рвущихся мышц и, толкнувшись о какой-то упор, вознесся, как на шесте, полетел над изгородью лицом в небо, видя, как мечутся вокруг него прерывистые белые иглы, перевернулся в воздухе, упал по-кошачьи на четыре конечности, пробежал на четвереньках, как зверь, рыхля снег лицом, руками, коленями, вскочил, побежал прочь от дома на площадь, где была бригада, где ревели в динамиках хрипы толпы, и уже грохотало, стреляло, взрывалось, взмывало ртутными вихрями. Сзади по улице за ним гнались и стреляли, провожали воем и криком, словно преследовала вдоль забора стая черных, низкорослых собак, а спереди, там, где приближалась площадь, вставала навстречу рыкающее косматое чудище, дышало красным дымом и в раскрытой пасти хрипело и хлюпало стоголосое «Аллах Акбар». Он выбежал на площадь, и на него пахнуло жаром, как из открытой печки. Дунул белый слепящий сквозняк, вдувал обратно в улицу, одолевая давление ветра и света. Кудрявцев выскочил на открытое пространство и сразу пропал для преследователей. Смешался с клёкотом, вихрями, перемещением огромных масс, железа, свистом и лязгом. Замер, припечатанный к стене дома, окруженный взрывами и ударами пуль. Площадь дрожала и лязгала, вздымалась клубами сажи, перекатывалась ослепительными шарами огня. сыпала вверх искристые фонтаны, кидала струи пламени, ломалась, лопалась, раскалывалась, прошитая пунктирами очередей, колючими перекрестьями. Из этого движения и лязга в рассыпную бежали люди, натыкались на встречные под разными углами трассы и падали, разворачивались и бежали обратно, в огонь, в гарь, в кружение стали. Кудрявцев увидел, как из огня, из месива гусениц и башен выполз танк, горел на ходу, охваченный длинным рваным пламенем вдоль гусениц и кормы, слепо накатывался на близлежащий дом, из его пушки вырвалась плазма огня, снаряд тупо пробил стену, взорвался внутри и в открывшуюся дыру, в кирпичную пыль и гарь, воткнулось танковое орудие. Танк взорвался, разбрасывая крутящиеся колеса, катки, обрывки траков. Ветхая стена дома оползла и осыпалась на горящий, застрявший в строении танк. Кудрявцев прижимался к стене, искал глазами свою роту, выстроенные в ряд с интервалами боевые машины пехоты, которые он безрассудно оставил, поддавшись на уговоры чеченцев, туда, к машинам, к оставленным солдатам, хотел он пробиться, выглядывая бортовые номера. Но не было роты, не было интервалов, не было построенных в колонну машин. Крутилась, лязгая, сшибаясь, огненная карусель, брызгала во все стороны разноцветной жижей, ядовитым дымом, выталкивала из себя горящих людей и тут же всасывала их обратно. В эту карусель со всех сторон летели трассы, длинные кудрявые побеги реактивных гранат долбили, взрывали, выковыривали из горящих машин огненный мусор, колючие букеты, составленные из раскаленной проволоки и угольно-красных цветков. Кудрявцев видел, как из окрестных домов группами по два, по три выбегали гранатометчики, стоя или падая на колено, направляли трубы с заостренными, похожими на корнеплоды, гранатами в центр площади, стреляли, вгоняя в скопление техники, жалящие дымные клинья. Гранаты протыкали броню, взрывались внутри тяжелыми ухающими ударами, отрывая и отбрасывая люки, вышвыривая столбы света, истерзанную плоть, липкие, летящие по воздуху языки. Гранатометчики, отстрелявшись, отступали обратно, а на их место выбегали другие. Падали на колено, наводили трубы на площадь, вгоняли в нее заостренные клинья, и со всех окрестных крыш, из распахнутых окон летели, навешивались кудрявые дымные дуги, впивались в борта, в кабины, в башни, разрывая в клочья тупую застывшую технику. Из динамиков сквозь взрывы и пулеметные трески, сливаясь с ними, звучало «Аллах Акбар!». С каждым выдохом и выкриком стоголовой толпы становилось светлей и светлей. Взрывы выталкивали в небо слои света, и площадь разгоралась, подымала огромные шевелящиеся своды посреди хоровода гибнущих людей, сгорающих наливников и танков. Мерцала новогодняя елка. Сквозь дым виднелись хлопушки, раскрашенные барабаны и дудки. Кудрявцев понимал, что случилось огромное несчастье, непоправимая беда. В этой беде гибнет его рота, его бригада, истребляются его солдаты и командиры. И он, безоружный, выброшенный на окраину площади, не в силах им помочь. Стоит с расширенными, полными слез глазами, в которых выгорает бытие, превращаясь в огонь, в свет, в ничто. Из дыма, расталкивая бортами горящую технику, царапая и сбивая грузовики, вынеслась боевая машина пехоты. Помчалась вдоль площади по дуге, скользя на виражах, крутя пулеметом, рассылая вокруг наугад долбящие очереди, стала прорываться в соседнюю улицу и ей навстречу, освещенный, в рост, не страшась пулемета, выступил гранатометчик, подбил ее точным ударом. Из распахнутых взрывом дверей, как из шкафа, посыпались солдаты десанта, катались оглушенные по земле, вскакивали, бежали, а их расстреливали в упор автоматчики, держа у животов дрожащие стволы. Его ужас и безумие были столь велики, что гнали его не прочь с площади подальше от ада, а наоборот, в самый ад, в центр, в раскаленный фокус, где расплавлялось само бытие и куда летели, раскаляя этот фокус, колючие звезды гранат. Его засасывало в пустоту, в расплавленную дыру, и, отрываясь от стены, с помраченным сознанием он метнулся на площадь, но кто-то невидимый остановил его, вдавил обратно ударом жаркого воздуха, бессловесно приказал «Смотри!». И он остался, прижатый к стене, с расширенными зрачками, смотрел, как проносится у его лица горящая ветошь. Взрывы и вспышки валом уходили с площади в горловину центральной улицы, погружались в окрестные проулки, куда набилась техника, стояли впритык машины, там вздымались багровые клубы, озарялись фасады и крыши, лопались взрывы, словно город стиснул в своих объятиях бригаду, сдавил ее фасадами, и пойманная бригада рвалась, тыкалась в стены, лопалась, не выдерживая давления сжимавших ее объятий. В этом мартене среди пузырей и стальной слюны слышались вой и стоны. Гибли экипажи, десант, растерянные командиры, водители грузовиков. Оттуда, где они гибли, взлетела, как сорванная ветром шляпа, башня БМП, медленно перевертываясь пушкой, падала в белый протуберанец огня. «Смотри!» Продолжало бессловесно звучать, и этот властный приказ удерживал Кудрявцева у стены. Из огня, отделяясь от подбитых машин, выскочили двое. Обнявшись, охваченные пламенем, бежали. Заплетаясь ногами, меняя направление бега, поддерживали друг друга. Их пылающие комбинезоны и брюки казались разбухшими. Под тканью пузырилась и вскипала плоть. Сгорая на бегу, не могли расцепиться, упали, лежали в огне, продолжали шевелиться, и было неясно, остаются ли они живыми, или это натягиваются, вспучиваются их мертвые горящие сухожилия. Мимо Кудрявцева пробегал чеченец в кожаной куртке, камуфлированных брюках с худым бородатым лицом. В руках чеченца был автомат, пробегая, он встретился с Кудрявцевым взглядом, повел автоматом, направляя его к стене, но не довел. Что-то хрипло, ненавидяще выкрикнул, продолжая бежать туда, где выскакивали из люков танкисты и где требовались его пули, его автоматные очереди, его черные злые глаза. Елка дымилась, охваченная снизу пламенем. Лампочки продолжали мигать, спасаясь от смерти. Лез по стволу человек, рядом взорвался наливник, вверх подлетел, похожий на огромную цветную капусту, клуб огня, пролился на елку, на крапкающегося человека липким дождем, превращая дерево в белую свечу. Все спекалось, сплавлялось, превращалось в сплошной красный уголь. В этом шлаке, в ядовитом пепле смолкали крики и вопли, реже звучали очереди и выстрелы пушек. Над площадью в клубах дыма, раздувая кострище, носилось уродливое многокрылое существо, плевало сверху красной слюной, харкало белой слизью, пялило во все стороны выпученные глазищи. Над гибнущей бригадой, превращая ее гибель в чью-то победу и ликование, неслось неумолчное «Аллах Акбар». Кудрявцев очнулся, посмотрел на свои пустые, лишенные оружия руки, оглядел площадь, где все ревело и пропадало в огне. Отдаленный край площади был темен, там не летали трассы, не мчались раскаленные головешки гранат, а стелился тяжелый слоистый дым. Туда, к этому дыму, прочь от побоища, бежал Кудрявцев, чувствуя истребляющий страх, толкавший его в спину, пинавший в крестец, извергавший из его легких непрерывный бессловесный крик.